Человеку микрофона. Июль 1991 года. Мне передали небольшую по объему повесть, напечатанную в московском сборнике киносценариев. Название «Невозвращенец». Может быть, это будет интересно почитать в эфире, хотя замысловато, экстраполяция. Я не знал, что такое экстраполяция. Поискал, прочитал. Распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть. Герой в самом начале как бы уходит в виртуальную реальность. В жизни такого нет, это только чудится герою. На бумаге вроде бы все понятно, но вообще какая-то заумь. Но это чудится написано так, что ты веришь всему. И что в Москве установлен диктаторский режим. И что диктатор, он назван генералом, устроил свой командный пункт не дивизии целой страны в поезде метрополитена, и поезд этот безостановочно мчит по кольцевой дороге метрополитена, а на поверхности, в Москве, разруха, пожары, банда головорезов, часто выходцев с Кавказа, учтите, все это написано в середине 80-х, и жертвы бандитов висят в оконных проемах обгоревшей гостиницы «Пекин». Еще под землей спрятались и от власти, и от бандитов тайные притоны, где осипшие певички развлекают наркоманов-коммерсантов. Вот по такому виртуальному городу пробирается герой. Куда, зачем? Просто путешествие сквозь земной ад. Но герой не возвращенца, он и есть герой. Проходит через массу опасностей, воюет, стреляет, несется в автомобиле. Спасает женщин. Такой вот триллерный компот. Но написанному веришь. То ли калька с американских фильмов 70-х годов о Нью-Йорке после атомной войны, то ли замятинские предчувствия. Позже узнаю, что невозвращенец сходил по рукам в узком кругу людей и увидел свет лишь в самом конце СССР, когда цензура ослабла. В перестройку повести сдали, и сняли фильм по ней, но фильм получился не про то, а повесть почитали и в России, и за рубежом, почитали, а потом отложили в сторону. То же будет, если мы просто прочтем страницы книги на свободе из-за железного занавеса, услышат и забудут. А хочется... Я вернул текст главному редактору. Конечно, прочесть можно, но... И я предложил невозвращенца не читать, а поставить в форме радиофильма, в режиме реального радио, с записью многих сцен во дворе радиостанции, чтобы не слышен был павильон, записанные сцены погрузить в мир документальных звуков города, шума машин, поездов, взрывов и стрельбы, чем это не уэлсовская война миров. Ведь был прецедент в истории радиовещания. В самом конце 30-х годов молодой американский режиссер Орсон Уэллс создал радиоспектакль по роману другого Уэллса, Герберта, «Война миров». И этот спектакль, насмерть перепугав миллионы доверчивых американцев-радиослушателей, поверивших, что на Землю вторглись инопланетяне, вошел в классику радиовещания. Происходили даже самоубийства. Люди верили, что война миров — трансляция происходящих в реальном времени, то есть сейчас событий. Давайте, начинайте. Мы записали все три серии «Невозвращенца». А в коридорах, в кабинетах террариума единомышленников развернулась дискуссия. Передача о гражданской войне в сегодняшней России может быть сочтена за провокацию? Говорили одни редакторы и постукивали наверх американским боссам. «Пусть задумаются, к чему все может прийти в СССР», — говорили другие и пожимали нам руки. «Дерзайте». Голоса разделились приблизительно 50 на 50, и тогда главный редактор решил провести дискуссию у микрофона, дав возможность высказаться на широкой аудитории противникам невозвращенца. Дату дискуссии в эфире и выхода в эфир радиофильма назначили, но у противников появилась козырная карта. Что скажет автор произведения, разрешит ли? Это был удар ниже пояса. Американское начальство, не вникая в суть вопроса, Найдите автора и спросите разрешение у него без этого. Но найти из Мюнхена некоего Александра Кабакова, именем которого подписан невозвращенец, мы, естественно, не могли. И вот, когда судьба трех серий невозвращенцев уж висела на волоске, в нашем доме в Мюнхене раздался звонок. Людмиле из Москвы звонил профессор-словист Джим Нельсон. Джим — шеф Людмилы в Американском военном институте иностранных языков. Сейчас он находится в Союзе, в командировке, и там встречается со многими русскими литераторами. Это входило в сферу его научных интересов. Джим Нельсон вообще отслеживал изменения в русском языке в конце 20 века. И именно в этот вечер он находился в гостях у одного русского литератора, который говорит, что он является не близким, но все же родственником Людмилы Панич. И Джим передает трубку этому писателю-родственнику. Родственные нити протягиваются и выясняются, кто кому есть кто. Люда спрашивает в конце разговора, а звать-то вас как? Александр Кабаков. Остальное — судьба. С невозвращенцем обрели мы искреннейшего и добрейшего к нам друга, самоблизкого теперь родственника, Сашу Кабакова. С радиофильма «Невозвращенец» он вышел 18 августа 1991 года, за два дня до путча началось наше возвращение в Россию, и колесо счастья снова завертелось, покатилось вперед, увлекая нас. После «Невозвращенца» идеи театрального зала «Свободы» дали «Зеленую улицу», хотя формально такая рубрика в сетке вещания еще не появилась. Теперь дело было за материалами. Владимир Кунин, живший в Мюнхене и уже прогремевший своей интердевочкой, а он киносценарист опытный и продуктивный, дал нам на пробу главу из только что писавшейся книги «Иванов и Рабинович». Нам с Людой предстоял очередной «Хомлиф» — «Жизнь у себя дома», полагавшийся раз в два года месячный оплаченный отпуск американских граждан для служащих за рубежом. Для нас это поездка в Нью-Йорк, и мы договорились, что в Америке мы запишем 4 серии радиофильма. Делайте! Нью-йоркские коллеги предоставили нам время в студии, нужную для записи технику. Мы набрали довольно большую труппу. В нее на главные роли отобрали профессиональных, причем хороших актеров, Бориса Сичкина и Бориса Лескина, Викторию Федорову и нашего сына Игоря. Но остальные роли, а их более 30, исполняли редакторы русской, украинской, белорусской, грузинской редакции Нью-Йоркского бюро. Но чувствовалась нестыковка голосов артистов и неартистов, бедность студийных возможностей. Ах, если б в Москве! Да с московскими артистами! Да потом передавать по свободе! Мечталось и свершилось. Мы вернулись в Мюнхен с 4-серийным радиофильмом, и с подачи редактора Льва Ройтмана было принято решение о создании в рамках программ русской службы театрального зала «Свободы». А в Москве как раз открылось бюро «Свободы». У нас с Людой на руках появились советские, российские паспорта, и приезд в Москву стал делом денег и времени. И мы двинулись. Базой для работы в Москве было наше московское бюро, оно вело все расчеты со студиями и актерами. Местом работы стал дом звукозаписи на улице Качалова. Нашими авторами стали Владимир Кунин, Борис Ратцер, Юс Олешковский, Аркадий Львов, Александр Кабаков и Мария Мареева, Сергей Каледин и, конечно, Григорий Горин. Мы ставили инсценировки по Шукшину и Тэффи, Карлу Чапеку и Стивену Кингу. Мы привозили в Москву очередной пакет в 6-8 проектов, в Москве набирали артистов, записывали спектакли, монтировали их до конца. Но в Мюнхене специалисты еще доводили записи до технических норм вещания на коротких волнах через спутник. В Мюнхене годы и годы работали мы с отличными радиоинженерами, знающими и дисциплинированными. Мы ценили их профессионализм и четкость, скромность и исполнительность, но и Володя Романычев, записывавший наши программы, И наши монтажницы, в особенности корифей Люба Кравченко, были на абсолютной высоте. Дом звукозаписи в Москве к началу 90-х представлял собой кладбище, где остались следы славной эпохи, таблички на дверях и легенды, что в этих студиях толпились лучшие московские артисты. От Василия Качалова и Марии Бабановой до Ростислава Плята и Веры Морецкой. Для театра у микрофона работали Андрей Тарковский и Анатолий Эфрос, Алексей Баталов и десятки своих талантливых и опытнейших режиссеров, начиная с Розы Йоффе и Анатолия Александровича. И вот явились мюнхенские варяги, мы. Мы были какими-то мирными оккупантами. Пришли оттуда и платили небольшие, но тогда для голодной Москвы приличные деньги и в валюте. Никаких проволочек и ожиданий. Пришел, отрепетировал быстро и в студию, и расчет на месте. Кассир приезжал к концу записи. Володя Малков, сам радиорежиссер, его мы пригласили быть нашим агентом-сотрудником по кастингу, отбирал и предлагал нам варианты при распределении ролей. В ту пору и кино не снималось, и концертов не было, да и в театре запустение, так что практически любой артист был свободен и с радостью приходил в дом звукозаписи, а уж наш-то с Людой радость работы с мастерами. К нам пришли молодые и старые, знакомые и незнакомые, прославленные и не очень, но восстанавливались старые связи, налаживались новые дружбы. Самый неполный список наших актеров занял бы полстраницы текста. Начал было его писать и остановился. Не телефонную уж книжку переписываю, где все их телефоны. Есть у нас такая книжка, и все чаще вычеркиваем ее фамилии и имена. Все чаще. И все же я не удержусь, и только назову актрис и актеров, чьи имена и сегодня вызывают у меня трепет. Инна Чурикова и Любовь Соколова, Таня Догилева и Наташа Варлей, Алиса Фрейндлих и Майя Менглет. К нам пришли Всеволод Ларионов и другой Всеволод Абдулов, Юрий Яковлев и Евгений Висник, Валентин Гафт и Олег Табаков, Владислав Стржельчик и Юрий Волынцев, Леонид Броневой и другой Леонид Сатановский. Этих двоих я знал с детства, с 1943 года, с драм-кружка в казахстанском Чимкенте. Пришли к нам Михаил Ульянов и Владимир Этуш, наши с Людой педагоги по Щукинскому училищу. Впервые записывались у нас на радио Александр Збруев, Александр Абдулов. Им, занятым киномастерам и мастерам театра, было, видимо, не с руки стоять раньше у микрофона. Звала кинокамера. Пришли мои соученики по Щукинскому, Григорий Абрикосов и Гарри Редунс, теперь же ушедшие от нас. Ребята, кто прочтет эти строчки, кого я не назвал, не обижайтесь, я не забыл никого. Можно долго разглагольствовать по поводу эстетики радиотеатра, радиокино. В свое время Саша Шарель, профессор, специалист по театру микрофона, сделал для меня и себя анализ прослушанных десятков наших радиопостановок. И мы мечтали с ним как-нибудь вместе, в четыре руки, осмыслить опыт работы актера у радиомикрофона. Нет, Саши, да и мне уж не найти ушей, желающих это слушать. А тогда я вывел в разговоре с ним формулы и обозначил границы возможного и невозможного на радио. Возможно, в принципе, все, но хочется, чтобы было как можно лучше. Первое, что стало ясно, литературный материал может быть любым, но препарированным для восприятия на слух одним слушателем. Многонаселенные сцены не слушаются, только очень разные голоса могут соседствовать в кадре. Да и к чему массовые сцены? Шум. А шум на радио воспринимался как технические помехи. Радио — дело интимное. Время коллективных слушаний перед картонной тарелкой громкоговорителя прошло. Новая техника позволяет записывать все. Но сидящим за режиссерским пультом нужно стараться ее наладить и приладить к голосу конкретного артиста. Не случайно лучше всего записывались у нас те, кто много играл в кино. У нас в театральном зале «Свободы» был актер, который играл все, от стариков до мальчишек, от подлецов до благородных героев. Это Лева Дуров, страдавний мой приятельщ по дворцу пионеров, что в переулке Стопани в Москве. Лева, по-моему, давно должен быть занесен в книгу рекордов Гиннесса. Думаю, что он уже не в силах вспомнить все свои кинороли. Это при полной загрузке в театре. У разумных и способных учиться актеров кино вырабатывает те навыки, без которых работа на сегодняшнем радио невозможна. Внешняя сдержанность, абсолютная в нужных ситуациях, собранность. Я как сказал ему, я думаю, что верно сформулировал, «Играй, Лева, крупный план». На крупнике ведь не наиграешь, там каждая ресничка просматривается. — Ясно, — сказал Лев Дуров, — и все пошло как по маслу. Я вспомнил сейчас прекрасную фразу немецкого режиссера Эберхарда Фехтнера на съемках сложного эпизода в фильме «Глава для себя». Я спросил тогда режиссера, желая показать свою осведомленность в деле киносъемки, «А откуда и каким объективом будете снимать?» Он посмотрел на меня внимательно и ответил, «Вы играйте, камера найдет». С нашими корифеями мы никогда не вели разговоров о том, как играть. Сговаривались, что играть. У нас не царила привычная атмосфера начальники-подчиненные. До определенной планки мы допускали самодеятельность и вторжение в наши режиссерские пределы. Так было во время записи рассказа Аркадия Львова «Штрафник». Состав звездный — Евгений Висник, Валентин Гафт, Николай Караченцев, приехавший из Питера Виктор Харитонов. А женскую роль, совсем небольшую, но главную по сюжету, записывала Инна Чурикова. Идет запись. Все получается как по маслу. Инна Чурикова постепенно подходит к кульминации спектакля «Ревнивый муж стреляет в героиню». Инна Чурикова. Это в полном смысле слова. Испускает дух, умирает и все еще шепчет за что, пробуем. Она сама недовольна, и нам не нравится, звучит плоско, не по-чуриковски. И тогда Коля Караченцев попросил разрешения поговорить с глазу на глаз с Инной. Прошло минуты и две. Он просил дать захлест его реплики перед словами героини. Мы сказали «приготовились» и начали. И Коля так проговорил свои слова, с таким наполнением и болью, что потом мы, естественно, взяли их в передачу, а на его слова и на его жест он схватил народную артистку Чуйкову за плечи и сильно встряхнул. У него буквально вырвалось, выстрадалось. За что, Коля? Героя передачи вовсе и не Коля звали. За что, Коля, это ему, Караченцеву и нам? Как лучший кусочек радиоспектакля по рассказу Аркадия Львова «Штрафник». Методом проб и ошибок мы вырабатывали свою режиссерскую тактику за эти годы записи на радио в Москве. Даже придумали серию трюков. Вот один пример из них. Мы с актерами слегка репетировали, потом просили их самих, не стараясь, проговорить текст, но у микрофона. У нас технические репетиции. Они начинали репетировать, а Людмила и Илья давали тихо оператору команду «Мотор». Актера за стеклом ее не слышали, и в результате мы имели прекрасный исходный материал. Потом мы его прослушивали с актерами и при необходимости просили что-то перечитать. Мы не ленились работать в монтажном. Мы обожали работу после записи и буквально штопали сцены, вписывая кусочки, фразы, слова, даже звуки из наших запасников. Еще нашим нововведением стало присутствие чтеца-ведущего во время записи сцен. Не так, как делалось обычно. Записываются сцены, спектакль, потом приглашался актер на голос ведущего. Наш ведущий интенсионно подхватывал сцены с актерами, выступая продолжателем повествования, или подводил своими последними словами к следующему эпизоду, как бы перебрасывая мяч партнеру. Так работал во многих наших спектаклях Всеволод Абдулов. Так вплетал в свой рассказ сцены Всеволод Ларионов. Милый мой Севка, наш Вока, это он в 1954 году взял меня за руку и буквально вытащил, такова была мизансцена, меня на сцену моего первого спектакля «Колесо счастья». Видите, как давно сидело во мне название этой книги. Он, Сева, в 80-х годах во время заграничной гастроли Ленкома Марка Захарова в Мюнхене, увидев меня и Люду в фойе, закричал: «Я никого не боюсь, малыш! Я и на них! Я всегда тебя любил, Юлька!» и бросился целоваться со мной, сотрудником вражеского голоса на глазах опешивших соглядатаев. Снова возвращаюсь к роли ведущего. В наших постановках он оказывался в гуще записи спектакля. Исключение запись Михаила Ульянова. Он записывал текст к рассказу Василия Шукшина «Спаси и помилуй». Артист отнекивался, жаловался на загруженность и по театру, и по союзу театральных деятелей, председателем которого он был. Но мы назвали имя автора, и он спросил, когда. Михаил Александрович приехал в дом звукозаписи с текстом радиопостановки и быстро прошел в студию. Он спешил, шофер ждет внизу. Особо разговаривать нам было не о чем. Проза Шукшина будто написана для голоса Ульянова. Он прочел весь текст, минут 15-20 чистого звучания, менее чем за один час записи, и убежал. Я вошел в студию. Листочки, по которым читал только, что Михаил Александрович, лежали у микрофона. На них не было живого места. Черточки, скобки, восклицательные знаки, многоточие, партитура чтения. Экземпляр текста с следами домашней работы мастера хранил я многие годы. Ау! Сегодняшний актер, это вам в назидание, если хотите, в упрек. Еще упрек. Запись Иннокентия Михайловича Смоктуновским двух спектаклей театрального зала «Свободы», «Средство от курения» по Стивену Кингу и двух серий радиомюзикла по давно забытой повести американского писателя Дэвида Фридмана «Мендель Маранс». Кеша в нем играл и пел за главную роль. Я все время гоню от себя это Кеша. Я не хочу выглядеть воспоминателем, который был со всеми на «ты». С этим пил, с этой жил, везде побывал. Но я его так называл при жизни. Его многие так называли, на «ты» и «Кеша». Да и само имя Кеша стало как бы только ему принадлежащим. Если говорили «Кеша», значит, говорили о нем. Иннокентия Смоктуновского я называл Кеша, и в этом не могло быть фамильярности. Тогда, в 1954 году, он был просто Кешей, а я просто Юлей. О его прошлом я не знал ничего. Не знал о солдатской судьбе паренька из Сибири, о немецком плене, о театре в Норильске и о других провинциальных театрах, где он успел поиграть. Просто увидел, что какой-то провинциальный актер в Московском театре имени Ленинского комсомола приехал на показ к Софье Владимировне Гиацинтовой, тогдашнему худруку театра. У него не было московской прописки, это равно волчьему билету при устройстве на работу. Его пригрели брат и сестра Алёня и Римма Марковы, жившие в общежитии при театре. Родители Марковых — актеры, работали они в Махачкале, и там, оказывается, успел послужить этот артист. Комната Марковых в общаге во дворе театра была клубом ленкомовской молодежи. Собирались, естественно, выпивали и травили байки. Там я его впервые увидел. Сидит в углу, неприкаянный какой-то, скромно-скромно одетый, а улыбка ребенка. Именно ребенка. Мы были разными и по характеру, и по судьбе. Он уже повидавший и войну, и театры, и города. Я желто ротый, удачливый птенец. Разговорились. Он внимательно слушал, будто всматривался в меня, задавал вопросы. А я только что вернулся с киносъемок. Меня несло в рассказах кино. Как славно, как славно. Недавно я услышал: Смоктуновский инопланетянин, не от мира сего, так сказать, проще и красивее. Еще при его жизни слышал всякие истории, где его поступки и высказывания принимались за звездизм. В Малом театре во время прогона третьего акта царя Федора Иоанновича он споткнулся в середине акта и спросил, только спросил: «Господа, а нельзя ли начать всю сцену сначала?» Какой шелест возмущения прошелся по театральной Москве! Новые чудачества Смоктуна! Лучше же объявить идиотом, нежели признать, что его душа лучше твоей души. Так он играл и Мышкина. Душа была лучше, добрей. Мои гораздо на эпитеты, особенно если про покойников. Я услышал о нем, и вот это уж точно, человек с обнаженными нервами. Не истерик, не неврастенник, разболтавший свою нервную систему, а бери выше. Существо с изначально обнаженными нервами. Многие недоверчиво смотрели ему вслед, порой шарахались, когда он поворачивался к ним, от его открытости и наивности. Думаю, что тогда он был еще не таким нервным и утонченным. Но мне ли в мои 23 досуг смотреть вокруг себя? Кажется, я только и видел, что самого себя любимого, то в отражении зеркал в фойе театра имени Ленинского комсомола, то в зеркале моего гримерного столика. И вот, летом 1954 года я, уже сыгравший что-то в кино, решил уходить из театра имени Ленинского комсомола на Мосфильм, а Кеша так и не смог попасть в театр Ленинского комсомола. Суламиф. В театре ее звали ласково Соломкой, будущая жена Иннокентия Смоктуновского, услышав в коридоре, что я еду после репетиции на Мосфильм, попросил, чтобы я подвез с собой и Кешу, так он не москвич, ему добираться до Мосфильма непросто. Я знал, где находится актерский отдел Мосфильма. Всю студенческую пору ночами я околачивался в массовых сценах на этой фабрике грез, был анархистом матроса Балтийского флота и воином албанского героя Скандербега, и матросом еще у адмирала Ушакова, еще черти кем. Трешка за участие в массовские в зубы и играй на всю трешку. — Едем, — сказала тогда ему, — подведу тебя прямо к дверям, а большего я пока не могу. В 1955 году нас зачислили одним приказом в Московский театр киноактера. Это был странный театр. И странная труппа. Лучшими считались те, кто не участвовал в спектаклях театра-студии киноактера, а играл в настоящем кино. Худшими и невезучими считались те, кто в спектаклях играл. Например, Вячеслав Тихонов играл «Медведя» в «Обыкновенном чуде» Евгения Шварца. Или Иннокентий Смоктуновский в пьесе Бернарда Шоу, как он лгал ее мужу в постановке Михаила Рома. Я везучий мотался по киностудиям и штамповал своих киногероев, а он играл. Играл много и хорошо. А потом участие в фильме «Солдаты», съемки шли в Ленинграде. Мы встречались на Ленфильме. А потом приглашение Иннокентия Смоктуновского, тогда еще не легендарный БДТ. «Парень, скажи, стоит? Жилье дают? Пока общага. А играть что?» «Пока роль Дзержинского в кремлевских курантах, 3 минуты на сцене, но я репетирую замечательные женщины, Розы Абрамовны Сироты». И он замолчал, не сказал. И суеверие точно, что он репетирует. С Розой Абрамовной Сироты он начинал готовить роль князя Мышкина. А через 40 лет, в 90-х годах, нас свела в Москве работа на радиоспектакле по рассказу Стивена Кинга «Средство от курения». Иннокентий Смоктуновский играл главную роль, и в этой работе он стоял у микрофона рядом с Зиновием Гердом, Татьяной Догилевой и Игорем Квашой. В сентябре 1993-го мы приглашаем Иннокентия Михайловича на роль Менделя Маранса в одноименном двухсерийном музыкальном спектакле по книге американца Дэвида Фридмана. «Роль несложная», — говорили мы ему, — «прекрасно написано Фридманом, масса фраз, афоризмов. Вот вы бы пригласили Хазанова, но мы-то хотели с тобой. Ну, что ж, еще один Мендель, валяйте. Вам же не надо защищать евреев от антисемитов». Вдруг спросил он меня: «Нет, на свободе с этим делом напряга нет. Как славно, как славно». Так случилось, что Мендель Маранс — его последняя роль на радио. Он вынул исписанный своими замечаниями на каждой странице текст. «Господа, скажите, а может быть мне, раз я больше всех говорю, отдельный микрофон? Ах, можно? Вот и славно!» Он поднес к этому микрофону стул и на нем разложил листочки с текстом, поставил термос, снял туфли и надел принесенные с собой тапочки. Помню косые взгляды коллег-артистов, наблюдавших неторопливое его прилаживание к микрофонам в студии. Чтобы не было шума, если вдруг в сцене, это он про тапочки и точно называет сцену, я должен буду перейти от своего микрофона к микрофону, за которым стоят партнеры, что он до утра собирается тут оставаться. Но когда он начал играть, а не читать роль Менделя Маранса, все косые взгляды исчезли. А он творил, остальные ему лишь подыгрывали, хотя там... Собралась вполне достойная команда актеров. Всеволод Лаенов, Всеволод Абдулов, Майя Минглет, Леонид Сатановский, Александра Табакова. Мы вызвали на этот спектакль детей. Это были дети наших актеров. Они изображали детей Менделя Маранса. Иннокентий Михайлович начал возиться с детьми, играть с ними. Во-первых, они дети, а куда вы их привели? Тут столько железа и света. Во-вторых, они не должны меня бояться, я же их папа. А потом было так. Я записал на бумагу с магнитной пленки текст ведущего того самого спектакля «Мендель Маранс». Текст ведущего. У микрофона Юлиан Панич. Через минуту я уступлю место на сцене нашего театрального зала дорогим моему сердцу Иннокентию Смоктуновскому и Майе Минглет, Леониду Сатановскому и Тамаре Кушелевской, Александре Табаковой и Всеволоду Ларионову, Всеволоду Абдулову и еще дюжине московских актеров, и они разыграют перед вами самую веселую, пожалуй, передачу нашего театрального зала. Но вначале личное. Мы писали этот спектакль 3 октября 1993 года в здании Центрального дома радиовещания и звукозаписи на улице Качалова. В получасе ходьбы от нас московский Белый дом, где забаррикадировался мятежный российский парламент во главе с его председателем Русланом Хасбулатовым и вице-президентом России Александром Рудским. Утро и день не предвещали ничего особенного. Политические склоки, выяснение отношений между ветвями власти и президентом, баталии эти нас не касались. Мы записывали спектакль за плотно закрытыми дверьми студии. Мы не видели, что дом звукозаписи постепенно пустел, его покидали служащие. Потом в нашу режиссерскую будку пришел милиционер в бронежилете и с автоматом. «Я ухожу», — сказал страж, — «я подставляться не буду». Они уже захватили Останкино, теперь очередь за нами, а у меня дети. Ничего не объясняя актерам, срочно дозаписали сцены с детьми и отправили их по домам с мамами. Потом в спешном порядке записали и отправили домой всех, кроме исполнителей главных ролей, Иннокентия Смоктуновского и Майи Минглет. Им нужно было записать песню и маленькие кусочки текста. Остался с нами и муж Майи, артист Леонид Сатановский. Быстренько запишем, и дело кончено. Легкомысленные мы не ощущали появившейся вдруг в мирной жизни реальной опасности. Телевизор показывал штурм разъяренной толпой телецентра Останкино, и дом радиовещания и звукозаписи мог стать следующим объектом, вернее, целью мятежников. Они ж всегда по-ленински. Почта, вокзалы, телеграф. Мы запросто могли быть на очереди. Раз в полчаса кто-нибудь из нашей группы выходил на улицу Качалова, докладывал: «Мэрия горит, по Садовому кольцу бронетранспортеры, какие на них флаги, трехцветные, а они красные, слава богу, нет. Тогда пишем спектакль дальше». Ни черта не понимали небитые. Ну, записали мы спектакль до конца и вышли на улицу. Дым стелился по крышам домов от Москва-реки и светился заревом пожара дом СЭФ, а ныне московской мэрии. Иннокентий Михайлович Смоктуновский, Майя Минглет с Леонидом Сатановским и мы с Людмилой Панич были последними, кто выходил из дома звукозаписи вечером 3 октября. Унылый сторож в бронежилете закрыл на ключ дверь дома звукозаписи. Мы прошли по улице Качалова к Садовому кольцу. Мимо нас неслись грузовики, полные орущих людей с красными флагами. Гарью несло от Москва-реки. Мы молча дошли до Маяковки. И вдруг Иннокентий Михайлович резко свернул. Он пошел не влево к Тверской-Ямской, к своему дому, а направо, вниз по Тверской, к зданию Моссовета. Через час, уже сидя дома, мы увидели по телеку выступление Гайдара и Лужкова. Они призывали москвичей не поддерживать зачинщиков коммунистического путча. И потом с улицы, из толпы, говорил артист Иннокентий Смоктуновский. «Люди, я солдат. Я видел смерть и прошу вас, остановитесь, пожалуйста, остановите фашизм». Смоктуновский мог кому-то казаться ханжой. Кому-то странно, читай, сумасшедшим. Сколько раз я слышал от него. «Ой, милый дружочек, парень, ну как ты? У тебя все хорошо?» А после нашего возвращения в Россию. «Ну, а дома лучше, не так ли, дружочек? А я, знаешь, тебя очень часто слушал и вспоминал. Я тебя, оказывается, люблю». И смотрел в глаза. И я был уверен, что для него это сейчас самое главное — узнать, как мои дела. Он был счастлив и благодарил, когда мы его любимую дочь Машу заняли в одном из спектаклей. Он увидел нас в каком-то театральном зале, пробирался сквозь ряды, подошел к Люде и поцеловал ее, шепнув на ухо: «Спасибо за Машу. Но роль-то маленькая, для нее это очень важно, и для меня тоже спасибо». Замечая что-то странное в таланте, смешное в его поступках и словах, не спешите подчеркиванием замеченные вами аномалии, возвеличить себя и дотянуться к тем, кто Богом отмечен. Абсолютный слух — это норма или аномалия? Абсолютная актерская восприимчивость — это что? Не абсолютный слух? Ну, как было от него, от Иннокентия Смоктуновского требовать быть как все, если за ним уже стояли его Гамлет, его царь Федор, его Мышкин? Я прочел книгу Иннокентия Михайловича Смоктуновского «Быть». Иннокентий Михайлович написал замечательную прозу, жаль, что она так долго шла к нам. Со страниц его новелл поднимается к нам проникновенный и щедрый писатель, и имеющий что сказать, и умеющий это сказать. Пересказывать то, что он написал, нет смысла. Эту книгу нужно читать, нужно. Книга как бы обрывается на полуслове. Не дописал. Теперь, оглядываясь, я все чаще думаю, для меня высшей точкой существования в искусстве оказалось не кино и не театр, и не концертная площадка. Я человек у микрофона.